Блюдо для детей. Каша чунга-чанга. На две порции 1 стакан риса, 1 стакан воды и 1,5 стакана кипяченого молока, соль, сахар по вкусу, 1 небольшой банан, 2 чайные ложки изюма. Рис перебрать и тщательно вымыть, всыпав в чашу для риса, залить водой и 1 стаканом молока, добавить соль, сахар, изюм, мелко порезанный банан. Варить 30 минут. Добавить 0,5 стакана молока. Кашу можно украсить вареньем или медом.